Глава третья. Посреди большого зала совещаний на Северной Звезде стоял большой овальный стол в окружении 20 мягких кресел. С 60-дюймового экрана, висевшего на торцевой стене, на собравшихся хмуро взирали 7 членов Объединенного комитета начальников штабов. Говорил председатель, генерал Джеймс Ф. Данхэм. «Вас не удивит, если я скажу, что правительство Израиля категорически отрицает свою причастность к нападению на Северную Звезду. Министр Майерс, президент Майерс, в настоящее время в ООН высказывает им все, что думает по этому поводу. Похоже, они посчитали, что мы закрыли им доступ к добытым внеземным технологиям. Наши заверения в том, что все, что удалось вынести с корабля, досталось группировке «Страж», остались неуслышанными. Но проблема не в Израиле. В настоящее время по всему миру рыщут русские агенты в надежде найти собственный инопланетный корабль. Мы проверили весь персонал на базе в Гренландии, но стопроцентной гарантии, что никто не сотрудничает с противником, дать не можем. Президент направил в регион 3 авианосные ударные группы, так что, если исключить ядерную войну, у русских нет шансов приблизиться к вам даже на 1000 миль. Упоминание о возможности ядерного конфликта не способствовало разрежению атмосферы в конференц-зале. «Согласно вашей последней оперативной сводке», — генерал посмотрел в лежавшие перед ним бумаги, — «взрывные волны прекратились». «Да, это так», — подтвердил Джек, — «что позволило нам расчистить лед и мусор перед входом». Речь шла о подземном хранилище, месте столкновения с израильским спецназом. «Мы используем площадку как пункт передового базирования для исследования портала или объекта». Адмирал Старк доложил, что первые попытки разведдействий не дали результата. «Так точно, генерал», — вступил в разговор Старк. «На данном этапе мы плохо понимаем, с чем имеем дело. С направленными внутрь роботами связь установить не удалось, и назад они не вернулись. Низкотехнологический подход дал некоторые результаты, но вопросов, опять же, оказалось больше, чем ответов». «Низкотехнологический подход? Когда связь с дронами была потеряна и стало ясно, что они не вернутся», — выдавил из себя Старк, — «один из техников предложил просунуть в портал мобильный телефон на палке для селфи». Сообщение было встречено взрывом смеха. «Адмирал!» — Данхэм подался вперед всем корпусом. «В вашем распоряжении лучшие технологии США, а вы, значит, работаете палкой для селфи?» «Я понимаю, как это выглядит, но только так нам удалось получить хоть какой-то результат. Искажающая волна в зоне входа привела к тому, что полученное изображение было мутным, но его удалось немного очистить, и стало ясно, что на той стороне что-то есть». Данхэм откинулся на спинку кресла и прочистил горло. Он был сух, жилист и немолод, и терпеть не мог туманного и неясного. Он ожидал внятных ответов и с неопределенностью мириться был не готов. «Дело обстоит следующим образом, и я хочу, чтобы вы отдавали себе в этом отчет без всяких искажающих волн. Летящий к нам корабль миновал Юпитер, и по расчетам НАСА через 72 часа войдет в соприкосновение с Землей в миле от побережья Ньюфаундленда, Канада. При сохранении его текущей скорости последствия будут совершенно беспрецедентны. Земля выгорит полностью, погибнут все, кто не укроется глубоко под поверхностью». Все это и так знали, но от сказанного все равно повеяло ужасом. Словно для того, чтобы сделать сказанное нагляднее, за спиной генерала Данхэма электронные часы вели обратный отсчет времени, оставшегося у человечества. Сейчас на них было 72 часа, 13 минут, 52 секунды. «Как видите», — сказал Данхэм, — «времени у нас почти не осталось. Если ответ на кризис находится по ту сторону энергетического поля, мы должны туда проникнуть. И если приборы бессильны, придется, к сожалению, рисковать жизнью наших людей. Пошлите кого-то из отряда «Дельта», который сейчас с вами». «Не думаю, что это хорошая идея», — вмешался в разговор Джек. «Простите, вы вообще кто?» «Джек Грир, сэр. Что я хочу сказать? Возможно, речь идет о портале, ведущем на другие планеты. Если мы начнем знакомство с отправки отряда вооруженных людей, это может отрицательно сказаться на межгалактических отношениях. Зал взорвался разноголосицей споров и аргументов. «Если кому и идти, то мне», — гнул свое Джек. «Я буду без оружия, но в альпинистской экипировке, чтобы меня можно было втащить назад». Зал постепенно утих, и тут вверх поднялась одинокая рука. Генерал с изумлением смотрел на ее хозяина. «Да, вы хотите что-то сказать?» «Спасибо, генерал Данхэм», — Анна сложила руки перед собой на столе. «Я здесь, на базе, единственное искусственное лицо, и идти надлежит мне. В отличие от коллег, я могу существовать во враждебной окружающей среде, которая может ожидать нас на той стороне». «Анна, не делай этого!» — Джек схватил ее за руку. Она мягко накрыла его руку своей. «Прошу вас, доктор Грир, мне это необходимо». Глава 4. 70 часов 45 минут 12 секунд. Воздвигнутый на базе лагерь Зулу был не более чем набором легких построек из рифленого железа, металлических каркасов, обтянутых плотным брезентом. Общий вид отсылал к временам Второй мировой войны, но для ученых и военных, работавших под ледовым щитом Гренландии, этот лагерь был местом, где они могли есть, спать и работать в тепле и относительном комфорте. Сразу после расчистки площадки, как Джек сообщил генералу, инженерное подразделение быстро построило лагерь, снабженный всем необходимым для работы, лабораториями для проведения исследований, койками для отдыха и столовой с горячей едой. «Ко всему привыкаешь», — философски говорил Даг, держа в руке вегетарианский сэндвич впечатляющих размеров. С каждым словом из его рта вырывалось облачко пара. К порталу отправились из лагеря Джек, Гэби, Юджин, Грант, Даг и Анна. Все, кроме Анны, были в биокостюмах со снятыми шлемами. Над их головами сквозь дыру в ледяном потолке сияли холодные звезды. Динь-динь тявкала, пока Анна не взяла ее на руки. «Динь, потерпи, я скоро вернусь». Они прошли под каменной аркой и поднимались ко входу в основное помещение пирамиды. Джек, шедший первым, периодически оглядывался, чтобы посмотреть, как Анна преодолевает ступени на своих механических ногах, что получалось у нее легко и грациозно. На мгновение их взгляды встретились, и Анна улыбнулась. Джеку показалось, что он прочел что-то в ее лице. Страх? В помещении их ждал адмирал Старк в окружении военных и исследователей. Справа и слева от входа, за прозрачной защитной стеной, располагались станции мониторинга. Прямо перед ними находился главный аттракцион — портал, не прекращающий ни на мгновение своего медленного завораживающего вращения. Джек не был здесь с тех пор, как они впервые увидели его, но эта гипнотическая картина вместе с тайной создателей портала и тайной его назначения не выходили у него из головы ни на минуту. «Она снабжена всем необходимым?» — спросил Старк, оглядывая Анну. Солдат протянул Анне винтовку М4. Она посмотрела на нее с недоумением и отдала тому, кто стоял рядом. Это оказался Юджин, который взялся за оружие с большим воодушевлением. «Клево!» Он выглядел как ребенок, спущенный с поводка в магазине игрушек. Палец Юджина уже поглаживал спусковой крючок, когда крепкая рука Гранта выдернула винтовку из рук Юджина. «Вы, юноша, сейчас подстрелите себя или кого другого?» «Никакого оружия!» — воскликнул Джек. «По крайней мере, пока мы не знаем, что там!» Один из технических специалистов обвязал Анну альпинистской веревкой с узлом восьмеркой, подергал, чтобы убедиться, что узел держит надежно, и закрепил другой конец на электрической лебедке. Если что, они смогут быстро вытащить Анну обратно. Даг доел сэндвич, облизал пальцы и пошел обниматься с Анной. Остальные выстроились за ним. Джек пытался заглушить внутри тревожный голос, твердивший, что он ее больше не увидит. «Доктор Грир, можете присмотреть за Динь в мое отсутствие?» Он взял собачку одной рукой, а другой обнял ее. «До скорого», — сказал Джек то, во что сам хотел бы поверить. Рожеш просил его позаботиться об Анне, а он отправляет любимое творение покойного инженера навстречу неведомым опасностям. Но, несмотря на чувство вины, он понимал, что ее решение было вызвано желанием спасти жизни тех, кто был ей дорог. Рожеш мог бы ею гордиться. Техник провел электромагнитным детектором вокруг головы и торса Анны. «Биомеханические показатели в норме». «Удачи!» — Гэби сжала руку Анны. Все, не отрываясь, смотрели, как Анна идет к порталу. Легкий туман окутывал висевшее в воздухе завихрение, и ее очертания постепенно теряли четкость. Она обернулась, подмигнула Джеку и вошла в портал. Связь пропала. «Что значит пропала?» — воскликнул Джек в отчаянии. «Пока она полностью не прошла через портал, связь была хорошая». Рука техника скользила по панели управления. «Сейчас ноль». Запустили лебедку, но сразу стало видно, что веревка не натянута, и через мгновение свободный конец с разлохмаченным вместе разрыва краем вылетел из портала. Джек выругался, рывком надел шлем и бросился в портал, прежде чем его успели остановить. Он успел услышать испуганный возглас Гэби. Глаза слепило, гудение в ушах становилось почти болезненным, каждый следующий шаг требовал все больших усилий. Он чувствовал себя, как, наверное, чувствует себя ребенок, выбирающийся из материнской утробы. И вдруг, словно пара могучих рук толкнула его вперед, он потерял равновесие и беспомощно шлепнулся лицом вниз. Поднявшись на ноги, Джек вытер стекло шлема и растерянно огляделся. Вот он и прошел сквозь зеркало, и окружающий его мир был удивителен. Глава 5. Кеймаура стояла в очереди за хлебом, пакетом молока и банкой арахисового масла. Невелик набор, но и его может не остаться, когда подойдет очередь, думала Кей. Она уже 3 часа жарилась на горячем вашингтонском солнце, и за это время очередь продвинулась на 1 квартал. Стоять оставалось еще 3 часа. Многие люди тяжело страдали от Зальцбурга, некоторые умерли, но для сельскохозяйственных животных он стал катастрофой. Миллионы коров, свиней, кур и тому подобное – были моментально и безжалостно истреблены, прежде чем выяснилось, что многие из них могли бы пойти на поправку. Да и выздоровление не могло спасти положение. Никто не хотел пить молоко от переболевшей коровы. Так, по крайней мере, дело обстояло неделю назад. Сегодня, как думала Кей, многие из этой бесконечной очереди не отказались бы, будь корова жива, но коровы-то как раз и не было. Этот же безусловный рефлекс привел к масштабному банковскому кризису. Люди, опасаясь потерять доступ к своим счетам, массово бросились снимать деньги, что быстро привело к реализации их худших опасений. Не только в США, в Китае, Индии, во всем развитом и даже развивающемся мире все шло по одному сценарию. Лучше всего кризис переживали аграрные, живущие натуральным хозяйством страны. Там, если домашняя корова заболевала, ее не забивали, а лечили, и корова нередко выздоравливала и становилась крепче, чем прежде. Шаталась еще одна важная опора, на которой стоял западный мир – продовольственное обеспечение. Многие никогда не задумывались о том, что более 70% потребляемых горожанами товаров доставляются автомобилями. Естественно, что нехватка рабочих рук и пробки на дорогах, забитых машинами бегущих из городов людей, привели к значительным перебоям в снабжении городского населения продовольствием. Кей невольно вспоминала, как первокурсница еще до перехода на журналистику изучала античную историю. Пару тысяч лет назад Рим был процветающей метрополией с миллионным населением. Местное сельское хозяйство не могло прокормить такое число людей, но был Египет, тогда часть империи. Его плодородные нильские земли давали необходимое количество зерна и уважительно назывались «житница Рима». Хитрый Веспасиан в момент очередной смуты одной только угрозой перекрыть поставки египетского зерна решил проблемы. Он знал, кто контролирует продовольствие, контролирует Рим. 2000 лет спустя человечество по-прежнему балансирует на тонкой грани между порядком и хаосом. Да, полиция и национальная гвардия еще контролируют продовольственные склады и обеспечивают раздачу пайков. Но Кей понимала, что это только вопрос времени, что тонкая пленка цивилизованности скоро прорвется, и мир погрузится в хаос. Конструкция еще держалась, но уже трещала по швам и опасно кренилась. Таинственный человек из стража недвусмысленно велел ей не высовываться. Она уже невольно выполнила их задание, обнародовав ложную информацию о заговоре, что привело 5 членов кабинета президента Тейлора в тюрьму, а агента стража министра Майерса в овальный кабинет. Невозможно было себе представить, что ждет обвиняемых и самого президента, по-прежнему пребывавшего в коме после атаки на Морпех-1. За оставшееся до прилета корабля время невозможно было бы провести нормальный судебный процесс, и не приходилось надеяться, что президент Тейлор очнется и вернет себе власть. Страну контролировал страж. Оглушенные пропагандой, 2/3 населения решительно возражали против контактов с инопланетянами и поддерживали идею ядерной бомбардировки летящего корабля. Сможет ли знание того, что произошло на самом деле, изменить их взгляды? Кей не была в этом уверена. Но черт побери, люди имеют право хотя бы знать правду. И Кей решила написать статью, выводящую заговор на чистую воду, подробный рассказ о том, как страж осуществил один из самых наглых переворотов в мировой истории. Они грозили втянуть ее отца в сексуальный скандал, но она знала, что это не сработает. Даже с ней этот фокус не прошел, а отец был сделан из еще более прочного материала, чем она. Она закончила статью в начале дня и отправила ее в службу новостей, прежде чем встать в эту чертову бесконечную очередь. Затренькал телефон, звонил редактор Рон Льюис. «Только не просите меня раскрыть источники», — начала Кей. «Я вышел с совещания с юридической службы», — отчеканил он в своей резкой манере. «Мы не можем опубликовать твою статью». Кей задохнулась. «Что? Не можете? Какого черта?» «Юридические риски слишком велики». «Юридические?» Кей не верила своим ушам. «Рон, через несколько дней никакой газеты больше не будет. Я вам рассказываю о заговоре покруче, чем Уотергейт и убийство Кеннеди, а вы боитесь, что на вас в суд подадут? Да вы хоть понимаете, что я свою семью подставила под удар?» «Нас не суд беспокоит», — оборвал он ее. «А что?» «За неделю правительство добилось судебного запрета для 5 газет и 2 телеканалов». Очередь продвинулась на пару шагов, и Кей вместе с ней. Она переложила телефон к другому уху и молила Бога послать ей терпение. «Да, я слышал, это какие-то заштатные СМИ, и я не понимаю». «Это проверка на вшивость», — снова оборвал он ее. «Правительство смотрит, может ли оно себе такое позволить, или какой-нибудь федеральный судья наберется смелости и отменит их решение, особенно на фоне происходящего». «Но все заняты инопланетянами, до свободы СМИ никому нет дела. Теперь, как я слышал, Белый дом готов при малейшем неудовольствии прикрыть и CBS, и NBC, и Нью-Йорк Таймс». «У меня есть лабораторное заключение по осколкам ракеты, сбившей президентский вертолет. Она украинская. Это не самодельный заговор недовольных министров. Это работа международной организации, способная убрать президента для достижения своих целей. Разве нам раньше не угрожали? Вспомните Никсона и Уотергейт. Мы чуть было не отказались печатать материал из страха потерять газету, но напечатали и победили». «Ну, не знаю», — упирался Рон. Тем не менее, она чувствовала по его голосу, что он готов сдаться, надо только еще надавить. «А как же правда, Рон? Ради чего мы стараемся? Ради чего я билась, чтобы перейти из лайфстайл в службу новостей? Вы же знаете, что мой материал — правда от первого до последнего слова. Неужели вы хотите, чтобы вашим последним поступком при жизни стало предательство духа газеты?» «Да провались оно все», — решился Рон. «Печатаем! Но если все кончится плохо, это будет на твоей совести!» «Если все кончится плохо, нам всем будет все равно!» Глава 6. 68 часов 22 минуты 45 секунд. Джек обнаружил себя в окружении буйной экзотической растительности. Это был даже не лес, это были джунгли, но какие-то невероятные, невиданные джунгли. Плотные заросли драконовых деревьев с тонкими желтыми стволами возносили свои кроны на сотни футов. Высоко над ними красные и оранжевые листья гигантских пальм купались в лучах инопланетного солнца. Похоже, что это солнце было значительно более мощным, чем то средней руки светило, которое нам так хорошо знакомо по земной жизни. Даже те редкие лучи, которые пробивались сквозь древесную шевелюру, обдавали Джека теплой волной. Вскоре ему пришлось перевести смотровое стекло шлема в светозащитный режим. Кожа лица горела. Из-под леска поднимались фиолетовые щупальца, которые тихо раскачивались в такт легким дуновением ветра. Джек сделал пару шагов в их сторону, и они тут же скрылись, втянувшись куда-то под землю. Джек посмотрел на свой измазанный грязью биокостюм, следствие падения на выходе из портала. Грязь, на его взгляд, была какая-то странная. Он нагнулся и набрал горсть земли из-под ног. Казалось, от нее исходит еле заметное мерцание. Джек подставил ладонь с землей под солнечные лучи, потом повернулся к солнцу спиной и включил фонарь на шлеме. Как бы там ни было, вещество в его руке излучало слабый пульсирующий свет. С одних деревьев вокруг него свисали тонкие фиолетовые пряди, огромные фоторецепторные листья других колыхались на ветру, словно воздушные змеи. Они, очевидно, и создавали то движение, которое видели люди, смотрящие сквозь портал с той стороны. «База, вы это видите?» Джек затаил дыхание, но ответа не последовало. Можно было ожидать. Никаких признаков присутствия Анны, за которой он, очертя голову, прыгнул в портал, тоже не наблюдалось. Шок от увиденного постепенно проходил, и Джек вспомнил, что он здесь делает. Он обернулся к порталу, который теперь медленно вращался в противоположном направлении. Расплывчатые фигуры на другой стороне совсем не походили на людей. «Анна, слышишь меня?» Джек был уверен, что связь здесь должна работать. Он двинулся вперед, периодически окликая Анну по рации. Ни следов, ни тропинки, только безумие ярких красок да неровная поверхность под ногами. Земля шла океанскими волнами. Джек то взбирался на десятифутовый уступ, то спускался по склону навстречу новому подъему. Большие резные листья, отливавшие издали то пурпуром, то лазурью и бледневшие при его приближении, преграждали путь. Окружающий мир явно реагировал на его присутствие. Неясно, правда, как, положительно или отрицательно. «Анна, ты где?» Джек прогнал очки ОНМ по спектрам от инфракрасного до ультрафиолетового. Все напрасно. Звуковые сенсоры поймали отдаленные колебания и воспроизвели их для Джека. Он замер. Это был тяжелый, глухой звук. Звук большого дерева, упавшего в лесу, точно не Анна. Что-то под правой ногой Джека дернулось, и он упал навзничь прямо в фиолетовые лианы, которые поспешно ретировались в свои убежища. Джек перевернулся и увидел, как нечто длинное и тонкое исчезает в подлеске. Змея? Не похоже. Что-то странное было в этом существе. Оно имело размочаленный хвост оборвавшейся веревки. Он тут же догадался, что видит конец веревки, которой была обвязана Анна, вскочил на ноги и погнался за хвостом, продираясь сквозь растительность и боясь упустить цель из вида. Легкая дрожь желтых кустов слева заставила его устремиться в этом направлении. Шлепая по влажной земле, он выскочил на небольшую лужайку и увидел то, что искал. Конец веревки выглядывал из мелкой поросли. Джек прыгнул, как футбольный вратарь, и схватил его обеими руками. Черный предмет пролетел над его головой, почти коснувшись ее, затем еще один. Когда они повисли в 10 футах над ним, поблескивая красными светодиодами, он увидел, что это дроны, запущенные Анной сквозь портал, те самые, связь с которыми была потеряна. «Доктор Грир», — раздался в наушниках мелодичный женский голос, «что вы делаете в канале 111?» «Да?» — удивился Джек. «Наверное, настройки сбились на выходе из портала, когда я упал». «Я полагала, вы будете ждать моего возвращения». Анна появилась на прогалине. «Сигнал исчез, как только ты вошла в портал. Мы решили, что у тебя проблемы». «Я собирала образцы». Она гордо продемонстрировала пучок разноцветных листьев. Джек заметил, что ее ноги покрыты слоем мерцающей грязи. Анна проследила за его взглядом. «Здесь необычная почва». Жужжащая светящаяся точка пролетела рядом с ними. Джек пригнулся и проводил ее полет взглядом. «Вы видели, доктор Грир?» «Еще бы! Что это было?» «Не знаю. Местная форма жизни». «Насекомые?» «Не исключено. Я их уже много видела. Обычно они держатся высоко среди деревьев». Она ткнула пальцем вверх. Джек посмотрел вверх. Когда глаза привыкли к яркому свету и он перестал моргать, его взору открылись рои красных кружившихся точек, то пропадавших, то возникавших среди солнечных лучей и красных лапчатых листьев. Дистанционные сенсоры опять зафиксировали тяжелый глухой звук, на этот раз он был ближе и повторялся через равные интервалы. «Слышишь?» — Джек постучал по своему шлему. «Да», — в голосе Анны было радостное возбуждение. «Может, это еще одна форма жизни?» «Может, но звук как-то не обнадеживает». Джек огляделся и понял, что заблудился. «Ты можешь вывести нас к порталу?» «Туда», — Анна показала на юго-запад. Джек схватил конец веревки и обмотал его вокруг Анны. Не хватало только, чтобы веревка за что-нибудь зацепилась. Они побежали, что есть сил. Тяжелые шаги приближались. «Налево!» — крикнула Анна. Джек отчетливо чувствовал, как вздрагивает земля под ногами. «Вот и портал!» «И это никакая вам не научная загадка, это спасение и путь домой!» «Догоняет!» Теперь голос Анны не выражал ни малейшей радости от встречи с местными обитателями. «Черт!» Джек на бегу оглянулся, и то, что он увидел, ему не понравилось. Легко, как траву, раздвигая желтые стволы, за ними двигалось нечто огромное и злобно-решительное. Дроны у них над головой перегруппировались и устремились навстречу преследователю. Анна хотела его отвлечь, и на мгновение это удалось, но скоро звук лопнувшего пластика сообщил им, что с дронами покончено. Они замерли у входа в портал, завороженные перспективой увидеть преследовавшее их гигантское существо. В следующую секунду огромная тень нависла над ними, и любопытство как не бывало — ужас ледяными иголками пронзил тело Джека, он втолкнул Анну в портал и прыгнул следом.